Это уже не желание есть, это уже похоть, это желание сверхжелания. Поэтому Павел очень хорошо объясняет продукт греха. Грех взял повод от заповеди. Ага, раз Бог сказал, не пожелай, значит, что надо сделать? Надо сделать так, чтобы желал. Чтобы нарушал то, что Бог установил. Если Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, то сегодня дьявол настолько извратил людей, сочитывает мужчину с мужчиной, женщину с женщиной, только чтобы истребить род человеческий. Вы понимаете, что он делает? Чтобы истребить человеческий род. И сегодня дело дошло до того, в Европе, в частности в Германии, в нескольких штатах Соединенных Штатов Америки, этот закон. И пастора, чтобы не нарушать закон, они обязаны сочитывать мужчину с мужчиной, женщину с женщиной. Иначе говорят, вы переступаете закон, вы нарушаете свободу выбора. Но это уже не свобода, это рабство. Вы поняли? Мы тоже об этом говорили. Стойте в свободе, которую вам даровал Христос. И я думаю, что тот человек, который пьет и не может напиться никогда, который всю свою жизнь погубил, и утверждает, что он свободный. Он не свободный, он пленник греха. Хотя, с одной стороны, что хочет, то и делает. Но это совсем не значит, что он свободен. Попробуйте ему предложить. Если ты свободен, перестань это делать. Он никогда этого не сделает. Особенно те, которые зашли очень далеко. Да и кто не зашел далеко, вы хорошо должны понять вот эту истину. Что если я даже чего-то не делаю, потому что так нельзя делать, но у меня внутри есть влечение, то я не свободен. Я пытаюсь что-то делать, я беру себя в руки, я делаю то и другое, и третье, чтобы или не пьянствовать, или не курить. Ну, возьмите любой грех, который. Но если я это делаю с усилием, то я не свободный. Человек свободный, если он в самом деле свободен, он не мучается от того, что он не делает то или другое. А если он делает, то хорошо, но внутри увлечет, он должен понимать, это хорошо, что я держусь. И так надо делать, но он должен знать, что он не свободный человек. Он должен искать что-то, чтобы вырвать корень или внутреннее желание, которое он еле-еле побеждает. Поэтому Павел говорит, за плотью стоит демонический мир. Вот почему. Без Духа Святого и без Христа невозможно одержать победу. Невозможно одержать победу, потому что слишком неравные силы. Поэтому Павел рассекает жизнь человека Словом Божиим или мечом обоюдоострым и показывает внутреннее содержание. Говорит, вот там живет. Вот там живет, вот там живет. И сегодня люди, которые действительно прошли тяжелый путь, прошли через рабство греха, то они сами сегодня заявляют, что да, живет в членах. Когда-то, я помню, пришлось говорить с одним из зэков, это был рецидивист, вор. То он после рассказывал, когда освободился, говорит, я когда выходил из тюрьмы, то практически мне некоторое время не надо было ничего. Но меня руки сами тянулись в карман. Как будто помимо моей воли. Потому что он был не свободен. И только тогда, когда Бог его освободил, да, это стало нормальным явлением не лезть в чужой карман и не тянет туда. Потом вы сегодня можете свое состояние охарактеризовать не с точки зрения вашего внутреннего или наружного поведения, а с точки зрения внутреннего состояния. Мы много что делаем так, как написано – только потому, что наша голова это понимает. Но я повторю старую мысль. Но вы все знаете, что вы не всегда довольны тем, что вы делаете по подсказке вашего ума. Если бы не было закона, если бы не было Слова Божия, если бы за что-то вы знали, что не потерпите наказание, то очень легко и просто сделали бы. Но есть ограничивающие факторы, и потому мы часто бываем святые. Только потому, что боимся, что исключат, что кто-то увидит. Поэтому я вас не могу сегодня называть грешниками, вы меня тоже, потому что мы очень мало знаем друг о друге. Но вы лично сами себе можете сказать, кто вы есть. И можете конкретно обращаться к Богу с теми просьбами в отношении вашего состояния, потому что вы знаете сами по себе, что более вас влечет и куда. Чем больше голова ваша наполнена днем, такие вы и есть. Такие вы и есть. Вы меня поняли, о чем я говорю? Просто посмотрите иногда, проанализируйте, какие больше всего мысли вас занимают, о чем вы больше всего думаете. И смело на основании этих мыслей называйте себя этим именем. Вы такие есть. Я-то и к себе отношу. Я не то, что говорю, я сверху, а вы вообще снизу. Я просто как пример говорю. Как можем оценить, кто мы сегодня? И опять повторяю. Оценка дается не потому по нашим наружным действиям, а потому, что есть у нас внутри. Поэтому Павел говорит, что для того, чтобы нам не ходить по путям, которые наши мысли часто предлагают, говорит, вам надо сораспяться со Христом, умереть для греха, иначе Он вас найдет. Или освободиться от Него. А вы помните, я вам рассказывал один такой пример, и не один раз рассказывал, когда я работал в Муроме, там помощником мастера, я сейчас помню его фамилию, хорошо, Саша Степнов был. Это был очень такой интересный человек. Какой точки зрения? Он мог не пить 3-4 года. Но если однажды он срывался, покуда он не пропивал все, он не мог остановиться. Потом опять начиналась новая жизнь. И я хорошо понимаю, если бы у него внутри не жило это желание, то он бы не срывался бы. Ему тогда прощали, потому что он мог ходить каждый день на работу. В воскресенье у нас был скользящий график. Я сам несколько раз спрашиваю, знаю, что я выходной день. Саша, куда ты идешь? Говорит, как куда? На работу. Ты тебя ж выходной сегодня. Говорит, ну вот и правда выходной. Собирается и пошел. С одной стороны, ему прощали, знали, что он пропьется и придет будет работать днем и ночью. Но с другой стороны, я как пример привел, это был не свободный человек. Если вы от этого были свободны, то вы и через 10, и через 15 бы этого не сделали бы. Потому что вам этого не надо. Поэтому я как раз сегодня веду речь о том, что Бог хочет, наверное, и вы все хотите быть свободными. Хотя Библия говорит очень много, побеждающий наследует все. Помните? Вот побеждающий наследует все. Кто такой побеждающий? Это тот, у кого есть что побеждать, правда? А это значит что? Что у каждого есть свои проблемы. У каждого есть свои грехи, которые надо побеждать. И это не моя выдумка. Но я еще раз хочу повторить один из текстов Писания. Вы помните, святые да освящаются. Почему? Святые да еще освящаются. Через кровь Христа святые. А если взять самого Его как личность, то мы же все знаем свои минусы. Если так вот мягко говорить, не грех называть, а минус. мы так привыкли говорить, немножко сглаживать минусы, слабости. Помолитесь за меня, братья и сестры, я ослабел или я ослабела. Можно подумать, что воду целый день возили на ней. Но дело же не в том, что ослабело, а грех какой-то. Что-то вот мучит так, что трудно держать победу. Поэтому, когда Павел здесь говорит, он говорит конкретно. Я опять вращаюсь назад к 8 стиху, но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Вот мы иногда не совсем понимаем этот текст Писания, что без закона грех мертв. Мы понимаем мертв, как будто его нету. Мертвы и нету – это две разные вещи. Мертвы почему? Потому что он как будто не обнаружен. Он действует, а мы не видим. Когда есть заповедь, которая конкретно говорит, указывает, тогда в свете заповеди мы видим, что это грех. Поэтому, говорит, когда Бог дал заповедь, то мы стали видеть, что грех живой. Говорит, грех ожил. Хотя он был. Смотрите, грех мертвый и грех живой. Мы не можем слово «грех» выбросить из этой связки. Он есть. Но просто без закона, когда мы не видели, что это грех, он был мертвый, для нас мертвый. А в самом деле люди-то умирали. Потому что он все-таки был и приносил плод смерти. И там дальше Павел говорит. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Вот это сложное, на первый взгляд, место Священного Писания. Но я опять повторяю, все-таки он ожил с какой точки зрения? В наших глазах мы его стали видеть. А когда стали видеть и узнали, что это грех, то легла тяжесть на наше сердце и стало даже, мы поняли, что мы в смерти. А в самом деле грех, независимо от того, видим мы его или не видим, он приводит к смерти. Вы помните первую главу того же самого послания Павла к римлянам? Вы помните, что он говорил? Те, которые без закона согрешили, то без закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Ну, там и там погибли. Знали израильтяне или не знали, что не грешили? Но они все равно умирали. И мы умираем. И часто даже не знаем за что, правда? Когда не читаем Слово Божие. Не знаем за что. Вот поэтому иногда, когда мы начинаем болеть, когда Бог начинает нас касаться. Знаете, а болезнь – это начало смерти. Вы, наверное, согласны с этим, правда? Болезнь – это начало смерти. Это разрушение. Это разрушение нашего организма. То в первую очередь мы что должны делать? Господи, в чем дело? Если это испытание, то дай силу. Но если это грех, а вы знаете, что часто болезни являются следствием греха. И об этом Библия говорит. Вы помните этого расслабленного, которого принесли перед Господом? И он вместо того, чтобы сказать ему, встань, будь здоровый и иди. Вы помните, что он сказал ему? Чадо, прощаются тебе грехи твои. Потому что они были началом болезни. Не знаю, помните вы или нет, но я вам напомню один такой случай. Я не называю этих людей, но один из братьев, был верующий, ну и, я думаю, лет 20 не меньше было. Ну и покуривал себе потихоньку. Приезжает, а он был водитель автобуса, дальний рейс, на Калининград ездил и так далее, из того города, где он жил. Он приезжает домой, жена ему говорит: слушай, ты куришь? Говорит: да нет, не курю. Ну, а тебя, говорит, воняет табаком. Ты говоришь, что разве не знаешь, если посидеть вместе с курящими, что то будешь вонять? И это правда. И это правда. Это тоже правда. И вот проходит время. О чем я говорю? Что грех приводит к болезни часто. И это не столько наказание Божие, сколько результат деятельности самого человека. И вот проходит время. Заболевает, начали отниматься у него ноги. Я не медик, мне трудно квалифицированно говорить о том, но я говорю так, как он говорил. Так а то там вилочка где-то есть в позвоночнике, она чем там забивается, не знаю. И когда его проверили в этом городе, говорят: слушай, у тебя, вот называют там по-медицински, может, не вилочка, даже не знаю, она у тебя забита. Но говорит, надо тебе куда-то, ну, более высшие круги медицинские отправить, потому что, говорит, мы, ну, не можем сказать, что точно так. И когда его отвезли в Минск, в институт, хирург его осматривал, он полез и сказал: слушай, говорит, ты куришь, у тебя, говорит, забита эта вилочка. Он говорит: не, я не курю, я верующий, я не знаю, кто ты, но ты куришь. Это, как правило, болезнь курильщиков. Ты куришь. И когда им операцию сделали, ее вынули. Она была забита никотином, в самом деле. Как он туда попадает, не знаю. Ему поставили искусственную. И он один раз в 3 года ездит, чтобы менять эту вилочку. Очень часто болезни являются следствием того греха, которым человек наполнен и которому он предан. Вот Бог Христос сказал: чадо, прощаю тебе грехи твои. Вы помните еще один из случаев, когда Господь исцелил, потом сказал: иди и не греши больше, чтобы с тобою не случилось чего-нибудь еще хуже. Поэтому первое, что мы всегда говорим, когда приходят болезни и смерть, мы ищем, а может, грех какой-то есть. А может. Тогда удаляется причина болезни, уходит болезнь. Поэтому нельзя рубить ветки, а оставить корень, который к этому приводит. Поэтому довольно часто, говорим, на нервной почве, еще что-нибудь, вы не раз, наверное, говорили так, на нервной почве. А нервы то чего расшатываются? От нашего уже характера раздражительный, невосприимчивый, неуступчивый, обидчивый. Эти нервы под постоянным напряжением. Поэтому я говорю то, что не раз говорил. Если ты обидчивый и поэтому больной, то никто тебе не вылечит, покуда ты не откажешься от этой обиды и не освободишься от нее. Поэтому здесь Павел очень хорошо пишет. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то греха жил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Вы знаете, как произошло? У Бога есть конкретная заповедь для человека. Он знает, как ему надо жить, чем питаться, как вести себя. Я так просто объясняю, чтобы он и жил. Человек часто этого не понимает. И тогда Бог ему говорит написанным языком. Или звуковой эквивалент. И человек понимает тогда. А грех-то берет повод от той заповеди, которую человеку уже известна. И очень часто говорят: запретный плод сладок, правда? Я помню одну историю, когда-то я не помню, где я ее прочитал. Когда завезли картофель к нам сюда, в Европу, с Америки, то вообще не знали, как им пользоваться. И даже были картофельные бунты, называли, когда крестьяне бунтовали против картофеля. Так вот, французы сделали умнее. Они завезли картофель, и король издал указ. и объявил по всей Франции. Значит, кто будет сажать картофель, того предавать наказанию, вплоть до смертной казни. И он перед всеми людьми закрыл картофель буртами, а начальству сказал, когда будут воровать, не трогайте. И через несколько лет вся Франция имела картофель. А когда навязывали, сажайте, не хотели, устраивали войны. Я немножко иллюстрацию делаю к этому тексту. Когда Бог дал заповедь для жизни, для человека, то грех взял повод от нее и стал делать все, чтобы эта заповедь не исполнялась. И Павел здесь говорит так. Бог дал его для жизни, а она послужила через грех к смерти. И через какой грех? Чаще всего через непослушание. Вот вы заметьте сами по себе, что много в каких вопросах мы переступаем волю Божью только потому, что не хотим послушаться. А вообще мы вполне легко и просто могли бы не грешить в этом вопросе. Вы уловили то, что я хотел сказать? Ну, допустим, Павел говорит, ладно, давайте я не буду копаться в чем-то очень глубоком. Ну, допустим, надо прийти в богослужение в назначенное время. Надо прийти, правда? Это правило. Но то не закон такой строй, за который судят. Но, тем не менее, очень нехорошо. Я не обращаю внимания на тех людей, которые не могут прийти вовремя. Или на работе. Или по другой какой-то причине. Но есть люди, у которых это болезнь. Болезнь опаздывать. И я понимаю, что они опаздывают только потому, что не хотят подчиниться. Это легко и вполне можно сделать. Это просто непослушание. А через это непослушание и другое нарушение идет. Они просто не хотят. И все. Другой вопрос. Характер часто не поменяешь. Это не легко и не просто. Это уже, скажу, что не буду вспыльчивый, и стану таким. Это не так-то легко и не так-то просто. А вот некоторые вопросы очень легко и просто можно решить. Но не хочется послушаться. Непослушание. Вот почему. Кто-то однажды сказал, Самуил, когда с Саулом произошел конфликт, или трагедия, это трагедия была. Он лишился царства. Помните, что он сказал? Что непослушание то же, что волшебство, что идолослужение. Потому что, почему волшебство – это демоны? Чародейство, колдовство. А непослушание тоже оттуда. И вот от непослушания очень много сегодня неустройств есть. Поэтому, потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Почему свят? Потому что наказывает преступление. А вы знаете, наказание довольно часто служит к тому, чтобы грех не совершался. Почему? Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Потому что все эти заповеди, они направлены для того, чтобы человек мог жить. Это правило, как нужно жить, чтобы жить полноценной жизнью. Потом она и свята, и добра. Вы скажете, добра, а мне это неприятно. Ну, заповедь Божия говорит, не пей, правда? Кто смотрит на вино и так далее. Вы помните, много текста можете найти. Это заповедь. Но люди пьют, потому что им хочется. Им эта заповедь не кажется добра. Почему? Потому что у них внутри неправильные отношения. Они заражены этим. Вот почему им доброе кажется плохим. Ложь – это хорошо. Правда, глаза колят – это плохо. Хотя вот по-разному, что приятнее, что надежнее, что драгоценнее – ложь или правда? Все скажут правду. Но правды почти никто не любит. Особенно, когда эта правда обличает человека внутри. Когда она достигает до сердца. Поэтому заповедь и чиста, и свята, и добра, и закон свят. А закон гнев производит за нарушение заповеди. Это нормальное явление. Это нормальное явление, когда за преступление есть возмездие. Это один из путей, чтобы этих преступлений не было. Итак, Павел, итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть. Вот в чем его лукавство. Посредством доброго причиняет смерть. То есть, что является средством доброго? Заповедь. А он берет повод от заповеди. А Бог заповеди не может не дать, потому что хочет, чтобы люди жили. А он, оказывается, крайне грешен, что посредством доброго причиняет смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Один уровень. Грех есть грех. Второй уровень. Когда заповедь его обнаруживает, а люди делают. Это уже двойной грех. Вы знаете, всегда делается скидка. Если не знал и сделал. Хотя в Библии скидки нет. Вы помните это местописание? Кто не знал и делал, бит будет, помните? А кто знал и делал то же самое, то бит будет больше. За то, что знал и делал. Грех становится крайне грешен посредством заповеди. Заповедь говорит грех, а грех все равно продолжает делать. И человек продолжает делать. Говорит, уже не просто грешен, а крайне грешен. Вот почему грех так опасен. Потому что он берет начало от заповедей, которые даны для жизни. И он отталкивается и приводит к смерти. Почему становится крайне грешным? Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Вот причина. А закон духовен. Что такое духовен? Он заботится о духе в первую очередь. И если где-то в нашей жизни закон стоит на страже, то стоит на страже духа нашего, а не той плоти, которая умрет все равно. Потому что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Поэтому закон духовен, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. И вот конфликт получается. Закон требует жить по духу. Что значит жить по духу? Жить по любви. Притом по любви в том разрезе, как советует Библия, как советует Священное Писание. Поступать справедливо. Действовать, любить дела милосердия. Вы помните, вы можете перечислить много что. А плоть совсем по-другому думает. Она что ухватил, то и хорошо. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Помните, Павел говорил об этом. Она живет по такому принципу. Если дух говорит, тебя ударят в одну щеку, подстав другую. Конечно, речь не идет о том, чтобы мы пьяным выставили щеки, чтобы он бил. Речь идет, наверное, о духовных поступках. Когда можно бить словами, можно бить действиями определенными, то говорит, поставим мы другую. Это так духовный закон говорит. А плоской говорит, дай ему так, чтобы век помнил. Ты ж не слабее его.